Но Кайон уже загорелся, и чтобы отделаться от первого, объявил, что дарит его Ринтену. Медленно поднимались они по лестнице, отдыхая на каждой площадке. Соседи по комнате были дома. Они с интересом разглядывали покупки. Только Нанаец Черуль заметил: «Сколько ненужного барахла! Ринтен, что ты будешь делать с резиновыми сапогами в Ленинграде? Может быть, ты рассчитываешь, что в этом году будет наводнение? А ты, Кайон, прилично рубашки нету человека, а он купил балалайку». Он перебирал вещи и с презрением отбрасывал одну за другой. Что-то внутри Ринтена протестовало против такого отношения Черуля. Но с каждой минутой становилось яснее, что покупки не удались. Нужные вещи остались в магазине. Кайон молча собрал все, сложил в саквояж и задвинул его под кровать, а балалайку демонстративно повесил над кроватью. Все, кто узнавал о покупках, ужасались, жалели зря потраченные деньги и осуждали расточительство Кайона и Ринтена. Ринтен хмурился и чувствовал себя так, будто потратил чужие деньги. Алачев, сосед Ринтена по аудитории, спросил его, правда ли, что они истратили гонорар на безделушки. «Болтают», — коротко ответил Ринтен. «Если ты такой богатый, то одолжи мне немного». Ринтен с радостью поделился с ним оставшимися деньгами. Приближалась октябрьская годовщина. После нескольких холодных пасмурных дней снова появилось солнце. И хотя настоящее тепло не вернулось, было светло, свежо и празднично. Город украшался флагами, гирляндами электрических лампочек, огромными полотняными портретами, которые надувались на балтийском ветру, как паруса, и громко хлопали. В него вошли военные корабли. Река с крейсерами, миноносцами, подводными лодками и сторожевыми катерами приобрела неожиданно новый облик, и даже показалось, что стало уже. Между военными кораблями сновали маленькие катера, как дети в толпе взрослых. После лекции Ринтен бежал на набережную и проводил здесь почти все время, любуясь кораблями, праздничными огнями, толкая среди моряков, которые гуляли вдоль Невы и заговаривали со студентками. Готовился к празднику и университет. Назначались ответственные колонны, правофланговые. Кайон был назначен правофланговым ряда. Он даже немного загордился и накануне демонстрации строго сказал Ринтену: «Смотри, не проспи». Это была первая в жизни Ринтена большая демонстрация, и он, конечно, не мог проспать. Он встал еще затемно, почистил одежду и долго и томительно ожидал, когда проснутся остальные. Откуда-то издалека слышался тяжелый шум оркестров. Звуки неслись отовсюду, от набережной Малой Невки, от Большой Невы, от Малого, Среднего и Большого проспекта Васильевского острова. Толпы нарядных и веселых людей спешили на свои сборные пункты. Многие были явно навеселе, как Нанаец Черуль и Чех Иржи, которые перед выходом из общежития раздавили малыша, как выразился Черуль, то есть выпили маленькую бутылку водки. Ради такого события венгры тоже пригубили. Попробовали водку и рентен с каяном, но поперхнулись и долго отплевывались. «Люблю праздники», — весело сказал Черуль. «Когда мы освободили Прагу, вот повеселились». В немецких городах было по-иному, чем в Чехословакии, а в Праге совсем другое дело. Кругом друзья, почти родственники, славяне тоже. Худо-бедно мы все-таки понимали друг друга, могли объясниться без переводчика. Разумеется, если строго подойти к делу, то Нанаец Черуль, родившийся на берегах Амура и принадлежащий к тунгусо-маньчжурской этнической группе, имел весьма отдаленное отношение к славянам. Но сейчас он говорил искренне, и Ринтен, проживший с ним некоторое время, мог с полным знанием утверждать, что Чеха Иржи и Нанайца Черуля связывает нечто гораздо более прочное и важное, чем внешняя несхожесть и происхождение. Сборный пункт университета находился на Менделеевской линии. У каждого факультета было свое место, обозначено большим плакатом, нарисованным на крашеной фанере. За университетской колонной строилась колонна Академии наук. Ринтен разыскал Василия Львовича среди научных сотрудников и поздравил его с праздником. «Вечером приходите к нам», напомнил Василий Львович. В 48-м году в Ленинграде жилось еще нелегко, но каждый, кто явился на демонстрацию, принарядился. В кругу под аккордеон танцевали пары. Ринтен присоединился к зрителям. Он почувствовал, что кто-то пристально смотрит на него. Ринтен оглянулся и увидел Наташу Башко. Она весело взмахнула рукой и подошла. «Поздравляю с праздником», — сказала она. «Спасибо», — ответил Ринтен. «Я впервые на такой большой демонстрации». С этой минуты Наташа не отходила от Ринтена, и ему было немного совестно, когда он ловил укоризненный взгляд Каяна, который шел рядом правофланговым. «До свидания, мама! Не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути!» пели в колоннах. Ринтену было весело и легко, и он подпевал. Песни были знакомы военных лет. Рядом шагала красивая девушка, ленинградка. «Я очень давно интересуюсь Чукоткой», — говорила Наташа. «Еще в школе мне нравилось на карте смотреть на далекий полуостров. Мне снилась пурга, еранги и белые медведи. Недавно я прочитала роман Семена Зернова человек уходит в море, и прямо заболело вашим краем.